Глава восьмая. Тетушка Эбби, мисс Шарлотта, радость-то какая! Кухарка Эбигейл, что трудилась в доме виконта Фейбора вот уже 20 лет, шагнула ко мне и порывисто обняла. Так порывисто, что с раскатанного на столе теста взметнулась мука, оседая на наших волосах. В общем-то, я против не была. В последнее время мы непростительно редко виделись. В гости меня приглашали разве что, когда виконта не было дома. Он меня недолюбливал. А поскольку дома его не было крайне редко, обычно, когда он посещал мужской клуб или выезжал по делам, часто заглядывать не получалось. Иногда мы с леди Ребеккой встречались в Милуотском парке, но так ведь с домашними не пообщаешься. «А вы что же, не обнимете старую Эбби?» «Старую, скажешь тоже. Я бы с удовольствием». Но я в этот момент стояла с растопыренными руками. В одной коробочка с пирожными для Эбби и остальных, в другой — для Миралинды. Сама виконтесса считала, что сладкое и мучное, а особенно мучное сладкое, портит цвет лица и фигуру. Наверное, так и есть, если его есть постоянно. «Ох!» — кухарка опомнилась. «Ставьте вот сюда. Давайте». Когда коробочки были сгружены на соседний стол, я все-таки обняла ее от души. «Соскучилась», — призналась в плечо, пахнущее сдобой. «А я-то как соскучилась. Ну, рассказывайте, как у вас дела? Все так же учите отпрыска Вудворта письму и манерам?» «И не только», — я улыбнулась. «Я теперь выставляюсь». «Вот тяна!» — Эбби всплеснула руками и схватилась за скалку. «Давай помогу». «Садитесь лучше», — прикрикнула она на меня. «Не с вашей силой тесто раскатывать». И в подтверждение своих слов она несколько раз прошлась по нему скалкой, превращая в тонюсенький листочек. «Так что, говорите, свое рисование выставляете? Где?» «В музее искусств». «Ох ты!» Кухарка округлила глаза и принялась ловко вырезать тесто для пирожков перевернутой супницей, не забывая поглядывать на меня. «Только что-то вы невеселая, мисс. Вы же всегда рисовать хотели». «Еще как». «Тогда почему грустите?» «Не грущу вовсе, просто немного не выспалась». «Немного» — это слабо сказано. Заснуть мне больше так и не удалось. Я до восхода проворочилась под покрывалами, стараясь не думать о том, что мне снилось. Не думать получалось плохо. Я снова и снова возвращалась в темноту ниши, к хриплому голосу и бесстыдным прикосновениям. Хуже всего было то, что во сне я сама этого хотела — отчаянно до безумия хотела продолжения бессовестно откровенных ласк. Это и впрямь напоминало безумие. Стоило об этом подумать, как щеки начинали гореть. Не спасала даже прохладная наволочка. Просыпаться рано я привыкла с детства, но никогда раньше так не радовалась забрежевшему рассвету, особенно тому, что пришло время вставать. Зато теперь весь день зевала. «Неудивительно, времечко-то к ужину. Что ж вы себя совсем не бережете? Наверное, опять всю ночь за рисованием просидели». Кухарка, испытующе на меня посмотрела, ловко выкладывая начинку на тесто. «Да». Я кивнула и поспешила сменить тему. «Эбби, а у меня для тебя есть подарок. Хочешь пойти на выставку?» Достала приглашение и протянула ей. «Ох, я бы с удовольствием, мисс Шарлотта. Только когда мне? И леди не отпустит. Сейчас работы много, особенно когда молодой лорд вернулся. Ну, вы ведь, верно, и сами знаете. Вчера он спрашивал у меня ваш адрес». Я улыбнулась. «Да, Ирвин вчера заходил. Спасибо, что подсказала, как меня найти». Круглое лицо Эбби засияло, как солнце. «Мне в радость только. А то я не помню, как вы плакали, когда он уезжал. Да и он всегда очень хорошо к вам относился. Не в пример отцу». «Так ты хочешь пойти?» Я хитро улыбнулась. «А я попрошу за тебя леди Ребекку, чтобы отпустила на пару часов». «Ну, если попросите...» Она просияла еще больше. «Обязательно попрошу», — сунула контрамарку в карман ее передника. «И еще кое о чем хочу попросить тебя». Вытащила из редикюля конверт и протянула ей. Внутри лежало приглашение на выставку, а еще сложенный в четверо лист бумаги. 10-й или 15-й по счету, не помню. Пока Элайджа спрягал велейские глаголы, я писала Ирвину о том, что буду очень рада видеть его на выставке. о том, что она состоится в пятницу, что если у него получится прийти, это будет просто чудесно. Писала, перечеркивала неудобные фразы, комкала один лист за другим и бросала в мусорную корзину, пытаясь подобрать правильные слова и понять, правильно ли поступаю. «Шарлотта, как ты могла нас так опозорить?» Перед глазами стоял образ Ирвина. Ирвина, уходящего от меня. Ирвина, ударившего пренебрежением и жестокими словами. Но ведь он никогда не был ко мне жесток. «Для меня все, что ты рисуешь, интересно». «Нет, он никогда бы так со мной не поступил. И не поступит, потому что все это просто дурацкий сон. Просто дурацкий сон, который нужно забыть как можно скорее». «Передай Ирвину, пожалуйста». «Непременно передам». Эбби вытерла руку о передник, спрятала конверт в карман, а после вернулась к готовке. «А как у вас дела?» Кухарка махнула рукой. «Все по-старому. У леди приступы мигрени, а у лорда — мотовства». «Эбби», — фыркнула я. «Ну так ведь правда же». Виконт Фейбер и впрямь любил погулять и пожить на широкую ногу, а делами заниматься не любил, что не мешало ему тратить состояние, полученное в наследство от отца. Впрочем, если оно есть, почему бы его не тратить? «Вообще-то я спрашивала про вас», — легонько коснулась морщинистой натруженной руки. «Ну, мы как обычно. Варим, парим, жарим. Чистим, моем, привечаем. Сейчас по осени девчонок горничных только так гоняют. Пылинку где заметят — кошмар и скандал. Ну, так это вы и сами знаете». Леди Ребекка Лейн, виконтесса Фейбер, из-за мигрений действительно становилась раздражительной дальше некуда. Да и попробуй останься в хорошем расположении, если круглосуточно болит голова, когда даже капли не помогают. В такие дни попадаться ей под горячую руку было не с руки. Она часто принимала гостей, и случись ей увидеть поставленную не тем боком статуэтку, сразу вспыхивала как спичка, после чего долго отчитывала горничных за нерадивость. Хорошо, если только отчитывала, а не вычитала из жалования. «Ох, что я вам сейчас расскажу!» Эбби неожиданно понизила голос и опустила плечи. «Мою знакомую Маргарет, помните? Она заглядывала к нам пару лет назад. А вы еще тогда со мной на кухне сидели». Кивнула. Я запомнила эту женщину из-за огненного цвета волос, пламенеющих даже в неярком свете ламп, громкого голоса и пробивной уверенности, которой многие мужчины могли позавидовать. «Так вот, у нее дочку убили», — упавшим голосом закончила кухарка. «Задушили, а вокруг шеи змею мертвую обернули. Это мне сама Мэгги сказала. Седая стала вся. А в полиции говорят, улик нет. И чтобы не ходила да не донимала, говорят». «Дочку?» — переспросила я, совершенно не готовая к такой новости. «Да, и ведь молодая совсем была. Едва 17 исполнилось». Эбби всхлипнула и оттерла глаза передником. По коже прошел мороз, словно сама до змеи дотронулась, и сразу вспомнился мальчишка-газетчик. «Убийство! Убийство в рабочем квартале!» «Это я к чему, мисс Шарлотта? Вы тоже молодая да красивая, и живете одна в таком неустроенном районе. Может, попроситесь в гостевой дом к нам поближе?» «Нет у меня денег на гостевой дом». Шокированная подробностями, я даже не пыталась этого скрыть. «Ну так одолжитесь у леди Ребекки, если нету. Страшные времена сейчас настали, лихие. Хотя, когда они такими не были для нас, бедолаг, прости всевидящий. Тьфу!» Эбби сплюнула через плечо, отгоняя беду. Хотела ответить, что страшные времена не обходят стороной и дорогие кварталы, и даже самых богатых людей, но, заметив предостерегающий взгляд Эбби, обернулась. В дверях кухни, поджав губы, стояла виконтесса Фейбер. «Эбигейл, потрудись объяснить. Ты и вправду считаешь, что о таких ужасных и грязных вещах стоит говорить с юной мисс? И тем более считаешь себя вправе раздавать советы о том, у кого ей и как одалживаться?» «Леди Ребекка?» Я поднялась и поспешно сделала книксон. Эбби вовсе не хотела. «Похоже, уроки хороших манер для тебя прошли даром, Шарлотта». Виконтесса смерила меня взглядом, способным заморозить не одну юную мисс, а целого слона. «Разве я обращалась к тебе?» «Нет, леди Ребекка». «В таком случае я жду твоего молчания и твоего ответа, Эбигейл». «Да я же переживаю за нашу девочку», — кухарка всплеснула руками. «Я просто помочь хотела, ведь дочка Мэгги-то...» «Достаточно», — произнесла виконтесса тоном, нетерпящим возражений. «Вместо того, чтобы пугать девочку, лучше займись делом. Еще раз услышу в своем доме подобные разговоры, урежу тебе жалование. Пойдем, Шарлотта». Она расправила плечи и вышла. Высокая и тонкая, как жердь. Я же шагнула к Эбби и порывисто ее обняла. «Прости», — прошептала. «Из-за меня тебе влетело». «Из-за меня, старухи глупой, и влетело». Эбигейл погладила меня по волосам. «Права, леди-то. Не стоило мне вас пугать. Но вы, мисс Шарлотта, у нас такая добрая. Сами камни за пазухой не держите и в других людях зла не разглядите. А на улице совсем другая жизнь. Не то что за красивыми фасадами. Так что осторожнее будьте. Очень вас прошу». «Я очень сожалею, что так случилось», — сказала тихо. «Если я могу чем-то помочь Мэгги...» «Да чем ей поможешь?» — вздохнула кухарка. «Дочку ее уже не вернуть». В горле неожиданно встал ком, поэтому вместо ответа я поцеловала ее в морщинистую, но по-прежнему пышную щеку. Рада была повидаться, Эбби. «Я тоже, мисс Шарлотта, я тоже». Она кивнула на дверь. «Ну все, бегите. Не заставляйте леди ждать. Они ведь знаете, как этого не любят». Улыбнувшись на прощание, подхватила коробочку с пирожными для Миралинды и бросилась к двери. Леди Ребекка дожидалась меня в гостиной, где мы столько раз пили чай. Вот и сейчас она восседала в своем любимом бронзовом кресле, получившем прозвище за удивительно красивый цвет обивки. Диван был того же цвета, но все знали, что леди Ребекка предпочитает именно кресло, и садиться можно куда угодно, только не на него. Она дождалась, пока я приближусь и поцелую подставленную щеку, после чего приняла коробочку с пирожными и поставила ее на столик. «Рада тебя видеть, Шарлотта». «Я тоже. Очень-очень. Мне безумно хотелось ее обнять, но виконтесса нежности не любила. Леди Ребекка, я хочу пригласить вас на выставку». «На какую еще выставку, Шарлотта?» «На выставку современного искусства». Я протянула ей две контрамарки. Еще одну я сегодня подарила Лине, и она с радостью согласилась пойти. «Вот, для вас и для Миралинды». «Музей искусств?» — перебила леди Ребекка, откладывая билеты. «Все это, несомненно, чудесно, но ты же знаешь, как я не люблю визитов без предупреждения». Она поморщилась и поднесла платок к носу. Платок этот, смоченный каплями от мигрени, ей посоветовал постоянно носить с собой целитель. Каждый раз, когда его вызывали к леди Ребекке, он прозрачно намекал на то, что можно было бы обойтись услугами обычного аптекаря, а главное, гораздо дешевле, но ее оскорбляла сама мысль о таком. «Присядь, будь так любезна». «Знаю, я просто не успела отправить записку». Медленно опустилась на диван. Все, как она учила, и осторожно расправила платье. «Неужели? И что у тебя такого срочного?» «Сегодня граф попросил меня подготовить для Элайджи материалы по истории магии». Причину я сочиняла весь день и очень надеялась, что выходит достоверно, потому что врать не умела совершенно. «И мне нужно...» Запястье ужалило болью, и я неосознанно его потерла. Знак принадлежности ему обжигал хуже клейма. «Нужно подготовиться до завтра». «Историю магии?» Леди Ребекка нахмурилась и резко выпрямилась. «Какое ты вообще имеешь отношение к магии?» «Я никакого. В нашем мире магией обладают только аристократы и те, в ком хотя бы на четверть течет их кровь. Но даже случись мне родиться в знатной семье, вряд ли это что-то бы изменило. В Ангерии женщины изначально наделены более слабой магией, чем мужчины. В общем-то, так сложилось исторически. Даже в достаточно сильных семьях женщин магии не обучали, и со временем она отмерла за ненадобностью. Большее, на что были способны леди, простенькие бытовые заклинания, а еще магия красоты, всякие зелья и заклинания для улучшения цвета лица, мгновенного разглаживания морщин и все такое. Сейчас, наверное, уже и того нет. По крайней мере, я никогда не видела, чтобы леди Ребекка, Лина или графиня Вудвард пользовались магией. До встречи с Орманом живую магию я видела лишь однажды, когда упала и сильно разбила коленку. Ее нужно было обработать шипучим раствором, и чтобы меня отвлечь, Ирвин создал потрясающе красивую огненную бабочку. «Не знаю», — пожала плечами как можно более невинно. «Просто граф, видимо, решил, что настало время обучать Элайджу и захотел, чтобы я подготовила азы теории. Так вы позволите мне воспользоваться библиотекой лорда Фейбера?» В наш разговор ворвалась небольшая пауза, потому что в гостиную вошла горничная с подносом. Пока она составляла чашки, сахарницу и дымящийся серебряный чайничек на столик, леди Ребекка не сводила с меня пристального взгляда. «Почему же граф не предоставил тебе свою библиотеку?» — холодно поинтересовалась она, стоило горничной выйти. «О, он куда-то собирался по срочному делу, а помочь мне с каталогом больше некому», — заметила я и даже не покраснела. «К тому же он знает, что я всегда могу обратиться к вам». Леди Ребекка снова нахмурилась, недовольно разгладила складки роскошного бледно-персикового платья. Надо отдать должное, этот цвет ей очень шел, подчеркивая естественный тон ее кожи, гораздо более теплый, чем у меня. «Что ж», — пробормотала она еле слышно, «думаю, за один раз ничего страшного не случится». Я едва не спросила, что же такого страшного может случиться со мной в библиотеке, но виконтесса уже поднялась, так резко, что взметнулось платье. «Скоро вернется Оливер», — произнесла она, поправляя шоколадные пряди, в которых не было ни единого седого волоса. Черты лица ее немного крупные, но придающие леди Ребекке особый шарм, всегда казались мне невероятно интересными. «До этого можешь поработать. Часа полтора у тебя есть». «Получилось». «Спасибо», — воскликнула я, вскакивая следом. «Но на будущее, Шарлотта, от таких поручений стоит отказываться. Это не входит в твои обязанности. Тем более, что я не смогу все время оказывать тебе любезность, да и Оливер будет против». Она направилась к двери, я же с сожалением посмотрела на чай, к которому мы так и не притронулись. «Вот он сейчас бы мне точно не помешал». Крепкий, ароматный, бодрящий, прогоняющий сон. К сожалению, взять его с собой не представлялось возможным, поэтому только украдкой зевнула и последовала за леди Ребеккой. В библиотеке Виконта мне раньше бывать не доводилось, сюда строго-настрого запрещалось входить. Все книги, которыми я пользовалась, учебники, словари, с собой приносила гувернантка и оставляла в комнате, где мы занимались. В городские библиотеки вход женщинам тоже был закрыт. Исключением были разве что книжные и букинистические лавки. Там на меня тоже косились неодобрительно, но я хотя бы могла побродить между полок, вдыхая запах кожаных корешков и типографской краски. К сожалению, читать на месте не позволялось. Не позволялось даже просто брать книгу в руки, если ты не собираешься покупать. Увы, денег на книги у меня не было, все они стоили безумно дорого. Единственное, что я в свое время себе позволила — сборник стихов Жюстины Виаль, современной валлийской поэтессы. Поэтому сейчас с восторгом озиралась по сторонам. Библиотека занимала довольно просторную комнату во всю высоту этажа. Лесенка, чтобы достать книги с верхних полок, была невысокой, но довольно массивной. Неяркий свет настенных артефактов поблескивал в позолоте корешков. «Сейчас посмотрим». Леди Ребекка открыла лежащую на подставке у двери вытянутую книжицу, больше похожую на журнал. Перед глазами замелькали длинные ряды рукописных строчек, названия книг с указанием авторства. «История магии. Ах, вот. Она направилась к дальней полке, принесла одну из книг и положила на письменный стол. Тут же сработал артефакт. От яркости настольного светильника, представляющего собой несколько соединенных между собой колец, на миг даже зажмурилась. «История магии от Армалов до наших дней. В кратком пересказе», — пояснила она. «Этого вполне достаточно. Больше ничего не трогай». «Не буду», — поспешно пообещала я. «Полтора часа, Шарлотта», — напомнила леди Ребекка. «Если закончишь раньше, просто оставь книгу на столе и разыщи меня. Ты все поняла?» Она пристально взглянула на меня, словно о чем-то догадывалась. Глаза ее, серо-зеленые, как море под продувными ветрами, чуть потемнели. «Да, леди Ребекка». Стоило ей выйти за порог, как я метнулась к каталогу и раскрыла его на оглавлении. Здесь было непростительно мало книг по магии, и я быстро водила пальцем по строчкам, чтобы отыскать нужное. Не думаю, что Орман знает какие-то серьезные заклинания. Титула у него нет, а значит, как маг, он заведомо слабый. Так, вот оно. Основные заклинания наших дней и новейшей истории. Как назло, книга оказалась на дальней верхней полке. Пришлось попыхтеть, подтаскивая лестницу к нужному сектору. Кто вообще придумал делать в библиотеке деревянный настил? Взобралась на лесенку, перебирая взглядом корешки. Поспешно дернула заклинание на себя. «Ой!» Книги стояли так плотно, что вместе с нужной мне выскочила еще одна. Я тщетно попыталась ее поймать, но она уже соскользнула вниз. С грохотом свалилась на пол, и у меня на глазах разлетелась на две части. В тот самый момент, когда за дверью раздались чьи-то шаги.